Глава 13. Событие 37. Избрав цель, иди к ней всем сердцем. Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал. Конфуций. Три команды из СССР полетели в три страны, где можно собрать денежку малую на поездку сборной страны в Бразилию, себя показать и других посмотреть. И ребят молодых отправили играть с самыми сильными соперниками. Сам Фомин об этом и Аполлонова просил, и Савина, и Романова. Нужен пацанам опыт международных встреч. Естественно, встречи со слабым соперником, да с той же сборной Финляндии, например, принесут не пользу, а вред. Появится шапкозакидательское настроение у молодых, незакаленных в серьезных схватках пацанов. Руководители спорта советского уже возможности молодежки видели, и потому особо много возражений не было. Им самим нужны победы. Да. Сталин принял решение об участии сборной на чемпионате мира в Бразилии через год, и решение не изменит, не флюгер же. Но меры принять может в случае проигрыша вполне серьезные. Судьба ЦДКА Фомину известна. Там, правда, наложилось то, что это именно югославы были соперниками. Сильно переживал Сталин из-за предательства Тита. Итальянцы, по мнению Челенкова, тоже заноза для Иосифа Виссарионовича. Они на днях чуть не первыми приняли решение о вступлении в НАТО. Фомин газеты читал, и отношение к Италии вдруг резко в них изменилось. Видимо, Сталин и все руководство СССР питало надежды на их коммунистов. Наивные. То, что попало в лапы американцам, назад уже не выцарапать. Нет ни одного примера. Только серьезная война с тысячами убитых американцев может их заставить разжать когти. Вьетнам. Далеко до него. Да и политика не для Вовки. Он себе цель другую поставил. Вывести сборную СССР в чемпионы мира. К ней и надо идти. На игру с Лацио Челенков решил очередную наработку вставить. Сейчас при игре по системе W основная тактика для команды – это нападение. Линия атаки – это 5 футболистов и двое еще из глубины подключаются. Когда в твоей штрафной оказывается 7 человек, то мячу просто деваться некуда. Рано или поздно он залетит в ворота. Из-за этого и количество голов в футбольных матчах в этом времени большое. Много забивают, но много и пропускают. Все в Европе играют в W, полагая, что нашли лучший способ игры. Челенков помнил, что в этом году в его родном Куйбышеве изобретут волжскую защепку, и команда «Крылья Советов» станет подниматься вверх по турнирной таблице, несмотря на отсутствие таких звезд, как Бобров или Симонян. Решил именно к такой тактике и Вовка прибегнуть. Против бразильцев играть в открытый футбол сыкотно. Почему бы не обкатать в Италии и не применить в Рио Катинача? И первой на испытании прогрессивной системы станет команда Лацио. В Москве Фомин, тренируя молодежку, отрабатывал это построение и задачи. На игроков возложенные каждому по 100 раз разжевал и закрепил в междусобойчиках. На практике применять пока не доводилось, и потому волновался. Тем более новость о том, что Лацио не потому в хвосте турнирной таблицы серии А обитает, что играет хреново, а потому что ведущие футболисты бастовали из-за низких зарплат. Но сейчас и президента клуба, и тренера поменяли, и народу пообещали увеличение денежного довольствия. Будут биться бьянка челюсти, они же фашисты, они же орлята. Со всей силы. Чтобы доказать болельщикам и новому руководству, что они достойны повышенной зарплаты. Президент Ремо Зеноби и тренер Марио Спироне еще и огоньку добавили. «Играем в атакующий футбол, русские не справятся с нашим напором. Вон, Россинери попытались играть от обороны, и в результате такое поражение. Не будем повторять их ошибок». Это только звучит красиво, W. На самом деле это навал. Весь смысл этой системы, чтобы атаковать как можно большими силами. Добиться нужно численного превосходства. Минус понятен. В случае контратаки быстрой. У ворот никого нет. Фомин дал Чернышову с Савиным ребят подготовить эмоционально. Провел накачку и перед выходом на поле только это и сказал. Все уже 100 раз сказано и 100 раз отработано на тренировках. Игра покажет, чей нос лучше, как в сказке у Виталия Бианки, или чей кунг-фу. Настоящее название стадиона звучит так себе для советских газет. Стадион национальной фашистской партии. Национальный стадион чуть лучше. Челенков на нем не играл. Его вскоре снесут. Мал. Нет, на самом деле мал. Всего 47 тысяч зрителей. И сегодня он полон. Может, впервые после войны? Обе местные команды, что играют на нем и Лацио, и Рома, в последние 3 года особых успехов не показывают. И люди ногами голосуют против такой игры. А тут реклама замечательная. Показали отрывки из игр со скандинавами и ирландцами в кинотеатрах и матч благотворительный. Собирают деньги на больницы для детей. Народ и пришел. Но главное. Это то, что именно загадочные русские приехали. Будь это французы или бельгийцы, скажем, и не было бы полного стадиона. Гимн сыграли правильный. Монетка не пряталась и не втыкалась вертикально. Судья ее поймал и, перевернув ладонь, показал Вовке. Он орла заказывал. Орел в прямом смысле и показался, когда судья пальцы разжал. «Сувенир! Для музея!» Протянул рефери ее Фомину. «Ну, дают, бери». Вовка добежал до скамьи, на которой угнездились Чернышов с Савиным, и передал им монетку. «Для музея», — судья сказал. «Сохраните». «Давай, артист, не пуха вам», — хлопнул его по плечу Аркадий Иванович.